Глава 14. Вина. Невежество и вина — два истинных препятствия на пути к развитию как человека, так и цивилизации в целом. Если с невежеством все понятно, то с виной хитрее. Она словно создает невидимый купол вокруг человека и при помощи боли удерживает его от расширения и движения. Тот, кто чувствует вину, легко управляем, ведь им движет не голос разума, а сильное желание загладить эту вину, стать хорошим. Эта эмоция — одна из самых больших проблем. На уровне цивилизации. Потому что она, наравне со стыдом, стала манипулятивным инструментом в руках тех, кто желает подчинять и управлять. Мы не замечаем, что, желая обвинить другого, мы разрушаем свои семьи. Желание обвинить — это способ перенести ответственность и наказание с себя на партнера. В этом громадный глюк отношений. Вместо того, чтобы брать на себя ответственность за отношения с партнером, с детьми, с семьей, мы просто играем в волейбол чувством вины, пытаясь скинуть его, как горячую картошку. Именно глубинное чувство вины не дает нам прекратить цепь своих страданий и начать уже жить в кайф. Вина останавливает наше движение. И, как ни странно, она же, навязываемая нам на каждом углу, бывает так недостижима, когда мы противимся ответственности. Мы путаем вину с ответственностью. Пребывая в детской позиции, недозревши личностно, мы страшимся ответственности, того, что отличает жертву от Творца, ребенка от взрослого, потому что она слеплена в нашем сознании с виной. А вина предполагает наказание. А наказывают кого? Детей, домашних животных и преступников. Но без принятия вины, тем не менее, ответственности не будет. Функция эмоций. Раскаяние и принятие наказания или ответственности за содеянное, сказанное и готовность это исправить. Когда возникает? Когда мы сами понимаем, подозреваем, либо кто-то сообщает нам, что мы совершили неправильный поступок или ряд поступков. Нарушили правила, приступили границу. Вина влечет за собой наказание и осуждение. Я осуждаю себя. Кто-то осуждает меня. Когда я осознал ответственность за свои нехорошие поступки, за обман, предательство, за неадекватное поведение, за невыполненные обязательства и обещания, за то, что из-за моей безответственности пострадали другие люди. Закрой глаза, представь себе данную конкретную ситуацию и, положив ладонь на грудь, скажи тому, кто пострадал в этой истории, «Прости меня, я прошу у тебя прощения». Если поднимаются слезы или просто прибывает, подгружается много энергии, но не гневной, значит, это про вину. Как распознать? Когда ты начал осуждать себя, включилась работа вины. Когда хочется принести свои извинения, если стыдно за поступок, если ты ощущаешь ответственность за то, что сделал, значит, есть вина. Ощущение поведения. Раскаяние, оправдание, посыпание головы пеплом — это про вину. Голова повисает вперед, и виновный как бы смотрит из-под лобья. Но смотрит без гнева, лишь со страхом и виной. Мы как бы уменьшаемся в размерах. Тело сползает вниз, к полу, некуда деть руки. Вина похожа на стыд, потому что в обоих случаях мы ощущаем беспомощность. Разница лишь в том, что при вине это беспомощность без суеты. Примеры проживания. Просить прощения, признавать, я виноват, это я виноват, это моя вина. Стоять на коленях, умолять, валяться в ногах, проживать принятие наказания, которое, как кажется, полагается за такую провинность. Наказание через убиение, избиение, через осмеяние, унижение, отвержение и тому подобное. Тут тоже могут быть слезы. Они универсальны. Какое же счастье, что мы умеем плакать. Практика. Тут бывает так же тяжко, как и со стыдом. Но облегчение на выходе не меньше, так что оно того стоит, поверь мне. Нота Бене. Салфеточки и еще что-то подстелить под колени, если тебе захочется упасть в ноги тому, перед кем ты виноват. Ты можешь вставать на колени перед человеком, перед самим собой, перед Богом, перед человечеством, перед своей семьей, перед нерожденными детьми, перед планетой Земля, перед кем угодно. Вину можно пришить вообще к любому поступку, если качественно сманипулировать. Но это уже про неадекватность. Техника безопасности. Никаких ограничений, если только у тебя нет суицидальных приступов на почве какой-то очень значимой для тебя вины. Поехали. Медитация номер 20. Сядь удобно и закрой глаза. Внимание направь внутрь. Несколько циклов дыхания, как обычно, потрать на то, чтобы собрать внимание вверху живота. Вдох, выдох. Вспомни о наблюдателе. И пускай небольшой кусочек твоего внимания сейчас и всегда смотрит со стороны, как ты делаешь практику, и помнит, что это практика. Переместись своим вниманием в него, увидь со стороны, как ты сидишь с закрытыми глазами, дышишь и настраиваешься на практику. Вернись вниманием в себя, в область верха живота. Вдох, выдох. С каждым выдохом твое внимание все острее и сильнее сфокусировано в эмоциональном центре. Находясь в этой зоне, вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, где ты чувствуешь вину, с которой хочешь сейчас поработать. Вспомни ее во всех деталях и нюансах. Людей, события, слова, свои ощущения. Если твое внимание будет ускользать, просто снова возвращай его к созерцанию той ситуации, с которой мы сейчас работаем. Переместись в того себя, который находится внутри этой ситуации. Даже если она воображаемая и не происходила в реальности, окажись в ней здесь и сейчас. Теперь заметь, где именно в твоем теле происходит реакция на эту ситуацию. В какой части тела, или, может быть, во всем теле сразу, прямо сейчас возникают самые сильные ощущения. Обнаружь там вину. Могут быть и другие чувства, но с ними мы поработаем чуть позже. Направь свое внимание туда. Погрузи свое внимание в самый эпицентр этого напряжения. Увеличивай это ощущение. Проникни вглубь него, на его молекулярный уровень. Находясь своим вниманием там, увидь, услышь, как эта эмоция хочет быть прожита. Боится ли она наказания? Какое наказание рисует воображение? Позволь себе прожить его. Можешь идти через страх. Проживая осуществление наказания и все те чувства, что оно вызывает. Позволь себе любые другие способы трансформации эмоций, которые тебе нарисует воображение. Отдайся этому процессу. Наблюдателя держи, не забывай. Если возникает желание действовать, за исключением убегания и прятания, то представляй, что совершаешь все те действия, которые хочет эта эмоция. Вся энергия вины из этого места в теле высвобождается, выходит наружу через проживание, через те картинки, что тебе сейчас рисуются. Можешь стоять на коленях, просить прощения. Можешь лечь в поклон перед тем, перед кем считаешь себя виноватым и у кого хочешь попросить прощения. Возможно, ты почувствуешь еще какие-то другие эмоции. Если ты слушаешь книгу в аудиоформате, при необходимости нажми на паузу и доживи по нашей схеме остальные эмоции. Если их нет, то следуй дальше. Проживай то, что есть, без ограничений. Все это время с тобой наблюдатель. Он видит и слышит твою работу. Он твой гарант безопасности. Смотри любое кино, не бойся. успевай замечать облегчение в теле от того, что ты позволяешь себе проживать, высвобождать эту эмоцию. Если тебя заносит, сразу же вспоминая наблюдателя. Перемещайся вниманием ненадолго в него и смотри из него со стороны, как этот человек проживает очень сильную эмоцию. Проживает фантазию о том, как его душит, сжигает, мучает вина. Для усиления и ускорения процесса положи, пожалуйста, правую ладонь на грудь и повтори много-много раз. Это я виноват. Это моя вина. Я виноват, виноват, виноват. Прости меня, прости, прости. Пожалуйста, прости. Я прошу у тебя прощения за то, что причинил тебе боль. Наблюдай за телом. Не давай ему оставлять хвосты эмоций в себе. Проживай все без остатка, вытаскивая, выплескивая из тела. Потрать еще столько времени, сколько тебе нужно. Если есть необходимость, делай паузы и допроживай то, что испытываешь, чтобы тело стало спокойным, а состояние ровным. В завершении представь, пожалуйста, что твое тело стало полупрозрачным. Сверху из бесконечности в твою макушку входит приятный, теплый, искрящийся луч света. Он вливается в твое тело активно и бережно, промывая его насквозь. Вымывая все те места, где сейчас были эмоции, и выносит все вымытое глубоко в землю. Промывается голова, шея, горло, плечи, ключицы, грудная клетка, руки до кончиков пальцев, живот, спина до самого копчика, бедра, ягодицы, промежность, ноги до колена, колени, икры, щиколотки, ступни и пальцы ног. Все тело целиком промывается. Поток света свободно и стремительно движется сквозь твое тело, нигде не задерживаясь, легко вымывая все плотное, что встречает на своем пути. Когда все вычищено, этот свет напитывает собой каждую клетку твоего существа, все твое тело и сознание. Твое тело очищено, наполнено и спокойно. Сделай вдох и выдох. Вернись вниманием здесь и сейчас. Пошевели пальчиками рук и ног и, не торопясь, открой глаза. Ты молодец. Это было мощно. Поблагодари себя, пожалуйста, за эту практику и за то, что ты работаешь над собой. Это обязательная часть практики, ее нельзя пропускать. Дай, пожалуйста, себе обратную связь. Не оценивай себя. Просто отметь, что удалось, нужно ли сделать практику снова спустя время. Если да, то запомни, что нужно сделать в ней по-другому в следующий раз. Личные примеры. Одна моя клиентка, отдавшая ребенка в детский дом без возможности его вернуть, проживала вину, представляя, что она будет жить вечно и вечно гореть в аду в наказании за этот поступок. Это была непростая работа, очень много слез. Следом подгрузилась безысходность, а на выходе — облегчение и любовь. Сама я проживала вину, что я плохая мать. Многим женщинам эта гадость знакома. Так вот, я линчевала себя воображаемыми розгами. Отлупила до крови. Воображаемыми, естественно. Проживала осуждение толпой, проживала кино, в котором дочь выросла и выговаривает мне все за все свои детские травмы. А я стояла на коленях, рыдала и только говорила: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я очень люблю тебя, я тебя обожаю, прости меня, прости меня, прости меня, пожалуйста». Сильно попустила меня на выходе. И я ощутила прощение со стороны дочери, ведь в рамках практики она тоже является частью моей внутренней территории, она тоже только персонаж в моей голове. И огромный прилив сил и любви. Я пересмотрела тогда свой график, и в нем появились обязательные дни с ребенком без работы. Появились обязательные вечера с дочкой. Наш с ней совместный досуг разнообразился. Мне стало очевидно, что важно не столько количество внимания, которое ты даешь ребенку, сколько его качество. Я глубинно прочувствовала необходимость этих изменений. Поменяла правила игры в материнство, и дочь перестала упрекать меня в том, что я мало времени провожу с ней. Это победа. Ты не представляешь, как просто устроены эмоции и как же несоразмерно сложно устроено сознание. Очень красиво и очень витиевато, но капец, как сложно сочиненно. А трансформировать сознание через проживание эмоций — крайне действенная история. Мы не только высвобождаем энергию из эмоциональной капсулы, мы еще и отдупляемся на тему того, как реагировать адекватно, что мы чувствуем истинно, познаем свои глубинные мотивы.